Валентина Петровна, ну вчера звонил, помните? Да нахуй ты мне нужен со своим звонком? Нет, я сейчас по другому делу звоню. Я хочу это от вас вам привет передать. Угу. Можешь, да? От Зума, от короче. От кого? От Зума, Зум. От кого? От Зума. От кого? Зума. Что за Зуба? Нет, не Зуба, а Зума. Зум. Дума? Нет, Зум. Что за зуб? Хуйня ебаная! Да Зум, говорю! Ну, Валентина Петровна, короче, он вам звонил, соль просил. Что? Соль просил у вас, помните? Чего я просил? Соль, соль. Соль? Да, соль. Вам давно надо к психиатру обратиться. Ну, зачем? Я это же звоню вам передать привет все равно. Угу. Ну вот, от Зума вам привет. Знаете такого, нет? Нахуя вы мне нужны? И зубы, хуёбы, всех к ебени матери. Нет, а еще Шахида знаете? Кого? Шахид. Никого не знаю и знать не хочу. Пошли вы все к ебени матери. Валентина Петровна. Откуда приеблись, блядь? Валентина. Хуй вам, блядь, а не квартира.